и прислал служанок навестить ее. Она там, во внутренних покоях. Посиди с нею. У нее теплее, чем здесь. А я покончу с делами и приду поговорить с тобой. Бао Юй проворно соскочил с Кана и побежал к двери, завешенной красной шелковой занавеской. Резким движением руки он откинул занавеску и увидел Бао Чай, которая сидела на Кане и вышивала. Волосы ее, блестящие и черные, как лак, были сложены узлом. На девушке был медового цвета ватный халат, темно-красная безрукавка, шитая золотыми и серебряными нитями, и немного поношенная юбка из набивного сатина цвета пожелтевшего лука. Никакой роскоши, ничего кричащего. Во всем изящество и простота. Когда она была сдержана в словах или молчала, ее считали глуповатой. Когда она начинала приспосабливаться к людям, ей казалось, что у нее ничего не получается. Бао Юй, стоявший на пороге, вперил в нее пристальный взгляд и спросил: «Ты уже выздоровела, сестра?» Бао Чай подняла голову. Увидев Бао Юя, она поспешно встала и со сдержанной улыбкой произнесла: «Да, уже поправилась. Спасибо за внимание». Она предложила Бао Юю сесть на край Кана и велела Ин Эр налить ему чаю. Спрашивая Бао Юя о здоровье старой госпожи, тети и сестер, Бао Чай не могла оторвать взгляда от золотой шапочки на голове юноши, которая была украшена драгоценными жемчужными нитями, и повязки на лбу, на которой были изображены два дракона, играющие жемчужины. Бао Юй носил куртку с узкими рукавами, подбитую мехом из-под пашин лисицы и покрытую узором из драконов, и украшенный бахромой пояс с вытканными на нем пестрыми бабочками. На шее висел замочек долголетия, амулет с именем и та самая драгоценная яшма Бао Юй, которая при рождении оказалась у него во рту. «У нас в доме целыми днями только и говорят о твоей яшме», — промолвила Бао Чай. «Но я никогда не видела ее вблизи. Разреши мне посмотреть». С этими словами она придвинулась к нему поближе. Бао Юй тоже придвинулся к ней, снял с шеи яшму и положил ее на руку Бао Чай. Она повертела яшму на ладони и увидела, что это камень величиной с воробьиное яйцо, сияет, словно утренняя заря, белизной напоминает молоко и пронизан прожилками всех цветов радуги. Дорогой читатель, ты, должно быть, уже догадался, что это был тот самый грубый неотделанный камень, которые бросили когда-то у подножья хребта Цинген в горах Дахуаншань. По этому поводу потомки в шутку написали такие стихи: «Сомнительно даже и то, что Нюйва расплавила кучу камней, но все же об этом сомнительном деле сумбурный рассказ говорит, что камень утратит природою данный, начальный и подлинный облик. И новый зловонный из кожи мешок, как в сказке его облачит. Он скоро узнает крушение надежды, и золото блеск потеряет. Когда же вздохнет он о трудной поре, сияние утратит нефрит. Горою лежат побелевшие кости, и имя давно позабыто. Конечно, здесь юноши знатного прах, и девушка рядом лежит». На оборотной стороне этого грубого камня была начертана история его перевоплощения и письмена, выгравированные буддийским монахом с коростой на голове. Однако по размерам камень был настолько мал, что умещался во рту новорожденного младенца, и иероглифы на нем, следовательно, были чересчур мелкими, так что, как бы ни напрягать зрение, их невозможно было прочесть.